Часть третья. Сокровище дракона. Глава первая. Мне было хорошо, удобно и совсем не страшно. Из забытья выдернули едва слышные раздраженные голоса. И тот, и другой я знала. Алисия и Амбер. Они говорили тихо, чтобы не разбудить меня, и от души отлегло. Приснилось? Может, случившееся привиделось, а я просто упала в обморок, потому что устала? Бывает же такое. И это логичнее, чем то, что меня украл дракон и принес в замок Рыжего Дарга. Впрочем, разговор, который я слышала, потихоньку расставлял все по своим местам, и мне не очень понравилась вырисовывающаяся картина. Но, как ни странно, я не удивилась. Мне кажется, я давно это подозревала, только не признавалась себе. Даже нет, не подозревала. Знала. «Амбер, ты идиот! Зачем нам ведьма?» — услышала я сквозь сон. «Но ты же стащила колье герцогини Матильды! Сокровища цвергов! Продолжать дальше?» Голос рыжего нахала был немного потерянным и совсем чуточку виноватым. Я не привыкла слышать его таким. Оно лежит себе тихонько в сокровищнице. А это целая ведьма. Она живая, она ходит, дышит. А когда проснется, начнет громко орать. И я ее очень хорошо понимаю. Ты же ругал меня за то, что я хотела ее продать. И в итоге украл сам. Ты вообще соображаешь, что творишь? Подумаешь, будет орать. Герцогиня тоже орала. Не очень уверенно отозвался Амбер, а Алисия фыркнула. «Мне вот интересно, как ты будешь перед ней оправдываться и заглаживать свою вину? Все же золото лучше. Оно молчит, не выказывает недовольства, и ему все равно, в чьей сокровищнице лежать. А как ты думаешь, Лесси все равно?» «Я думаю, нет. Она упрямая и живая. Простит ли тебя?» «Тебя же простила», — глухо сказал он, но в голосе промелькнул то ли страх, то ли отчаяние. «Простила», — отозвалась Алисия. «Но это не гарантирует, что и тебя простит. Ты же не я. Как планируешь просить прощения? Свои драгоценности я полирую, укладываю на витрины и обещаю, что им тут будет лучше. Интересно, с Лесси этот трюк сработает? Очень сомневаюсь». «Я буду стараться», — тихо сказал Амбер, и рядом с моей головой на тумбочку легло что-то тяжелое. «Красиво». По интонациям, звучащим в голосе Алисии, я поняла, что Амбер снова попытался уравнять меня с сестрой. Он так и не смог понять, что я равнодушна к украшениям. «Оно не твое, поняла?» — категорично заявил он. «Конечно, конечно!» — тут же отозвалась рыжая и добавила совсем другим голосом, которым было в разы больше искренности. «Но мне кажется, ты зашел не с той стороны. Я не знаю, с какой стороны зайти. Конечно, после того, как ты ее спер, я тоже не знала, но все же смогла отыскать правильную», — сказала та, которая обчистила мастерские цвергов. «Ты хоть представляешь, какие проблемы нам это сулит?» — сменил он тему. А я испытала разочарование. Они еще о чем-то поговорили, а потом Амбер ушел, и я выдохнула с облегчением, даже несмотря на то, что его сестра осталась тут. «Можешь больше не притворяться», — сказала Алисия после того, как хлопнула дверь. «Я ведь знаю, что ты не спишь и все слышала». «Амбер дракон?» — первое, что спросила я, открыв глаза. Все остальное было вторично. Мне требовалось получить подтверждение, что мои догадки верны. «Вообще, Амбер — идиот», — доверчиво сообщила Алисия, примеряя колье, мое колье. Впрочем, полное обожание взгляд, которым она на него смотрела, говорил о том, что уже, похоже, не мое. «Но к роду принадлежит драконьему. Как и ты, как и я. Именно поэтому ты воруешь все, что плохо лежит», — поинтересовалась я, старательно пытаясь не впадать в панику. «Рыжий нахал, который меня целовал и на которого не действует моя магия, — дракон. Самый настоящий дракон. Он может летать над горами, и ему покоряется ветер. Его существование давно уже никто не верит, но он настоящий. И его сестра такая же. Это сбивает с толку. Все красивое, что плохо лежит», — поправила Алисия, словно это имело решающее значение. «Считается, что во мне драконья дурная кровь проявила себя хуже всего. То есть, ну вот такая я, немного повернутая». «Почему дурная?» «Мы плохо контролируем свои порывы», — пояснила рыжая и вздохнула. «Вот я вижу драгоценность, и мозг отключается. Я заберу ее, несмотря ни на что. Даже если это глупо, нечестно. Даже если я смогу погибнуть в процессе. Я очень хочу показать тебе свою сокровищницу. Очень. Она такая красивая. Я могу находиться там часами, но не покажу». «Почему?» — слегка обиженно спросила я. «Дурная кровь», — отмахнулась Алисия. «Вдруг ты на что-то посмотришь очень внимательно, и мне захочется тебя убить». «Все так серьезно?» «Очень». «Почему он открылся передо мной?» — сменила я тему. «Ведь вы держите свою истинную сущность в тайне». «Потому что идиот, я же сказала. И тоже не смог устоять перед своим сокровищем». Алисия вздохнула. Так что можно сказать, я его понимаю. И очень хорошо. Но все равно идиот. Считается, что он нормальный, а я не очень. Хотя вот я краду и тащу в сокровищницу украшения, а он припер ведьму. А ненормальная все равно я. Согласись, очень странная позиция. Соглашусь, кивнула я, но в замке не останусь. Интересно, он это осознает? Понимаешь, Лесси, он тебя не отпустит. Но почему? Пожалуй, я впервые испугалась по-настоящему. Мы ревностно охраняем свои сокровища. Вспомни, как я вела себя у цвергов. Думаешь, я хотела подвергать себя и вас опасности? Нет, когда я шла за сокровищами, я еще отдавала себе отчет. Просто надеялась, что мы быстренько зайдем и быстренько уйдем. А после того, как у меня их украли... Это ты их украла, а цверги вернули. Нет, протянула рыжая с уверенностью. Я их нашла, они стали моими, а цверги их украли. Вот когда возвращала обратно, уже не отдавала себе отчет. Просто наступило помутнение, и все. Очнулась, когда меня ругал Лайтнер и вопили вы. Но зато с моими прелестями. На ее губах показалась довольная улыбка, а глаза засветились. Думаю, Амбер воровал тебя в таком же состоянии. Он сам очень удивился своему порыву. До этого момента в нем драконьи недостатки не просыпались. Когда он придет к тебе и станет говорить, что чувствует себя виноватым и не может отпустить только потому, что ты выдашь наш секрет, не верь. Он просто не может отпустить, безо всяких причин. Свои сокровища не отдают. Но я не выдам ваш секрет. Это не важно, говорю же. Он не сможет тебя отпустить. Я живу с этим с рождения. Я не могу. Я зависима от милых золотых штучек. Это я уже заметила, хмыкнула я, покосившись на Алисию. Нет, ты не поняла. Я зависима от золота, а Амбер, похоже, зависим от тебя. Он считает тебя своим сокровищем. Думаешь, почему он подарил тебе почти всю нашу сокровищницу? Я с насмешкой посмотрела на нее, и Алисия надулась. Ну хорошо, он подарил кое-что из нашей сокровищницы. По одной причине. Мысленно он уже отнес тебя к ее части. То есть ко мне он относится, как ты к драгоценностям? Хуже. Он к тебе относится, как я к тем драгоценностям, которые считаю своими. А мое колье, которое ты спрятала в карман? Прищурилась я, в целом исключительно, чтобы проверить слова рыжей. Это мое колье, тут же отреагировала Алисия, а я устало откинулась на подушку. Мне все равно. Я равнодушна к украшениям. Брату скажешь сама. И это, Лес, потупившись, произнесла Алисия, чтобы между нами совсем не осталось недомолвок, тот Вородарк в горном ручье... Что с ним? Ты меня тогда спасла, спасибо. Ну, в общем, мне очень хотелось с тобой помириться. Это ты его призвала? Завопила я и кинула в нее подушкой. Алисия, как нашкодившая кошка, бросилась к двери, вопя на ходу. Мне и правда надо было снова завоевать твое доверие. Знаешь, меня дико пугает твоя дружба. «Ты вытащила счастливый билет», — невесело хмыкнула она. «Моя дружба и любовь моего брата». «А он меня любит?» Фраза зависла в воздухе, так как Алисия уже скрылась, а я осталась лежать и думать о том, что происходит в моей жизни. Меня украл дракон. Просто в голове не укладывается, как и то, что я даже не могу на это разозлиться. Я выспалась и чувствовала себя хорошо. Поэтому поднялась, прошлась по уже знакомой комнате. В ней... Я жила в наше короткое пребывание в замке и обнаружила, что в шкафу аккуратно разложена по полочкам моя одежда. Почти вся. Подозреваю, что грязную просто унесли в стирку. Интересно, как на мое исчезновение отреагировали в лагере? Почему-то казалось, что, может, Амбер воровал меня в состоянии аффекта, но потом, скорее всего, предусмотрел дядино волнение и обставил мой отъезд как-нибудь красиво. Вопрос как? Он привык скрываться и заметать следы. Очень надеюсь, придуманная им легенда не заставит меня краснеть или оправдываться. Теперь мне было интересно. Тот дракон, которого видела я, это Амбер? Не думала об этом раньше, но ведь его имя обозначает янтарный, а в фамилии скрыты отчетливые намеки на золото и пламя. А другие дарги? Они тоже драконы? Столько вопросов, что, наверное, лучше задать их самому Амберу. Только я не хотела идти на контакт первой. Он меня украл, вот пусть приходит сам. Просит прощения, объясняет свои действия и говорит, наконец, чего от меня хочет. А пока я решила сходить в душ. Во время экспедиции это удовольствие было недоступно, и хотя я мылась в ручье, топилась в озере, да и отсутствовала недолго, все же соскучилась по нехитрым бытовым радостям. Я долго отмокала в ванне, тщательно мыла волосы, долго выбирала, что надеть, и отказывалась признаться себе, что ждала Амбера. А этот наглый Дарк просто не явился. и еду передал прямо в комнату, чем обидел меня до глубины души. Мало того, что украл, так еще и не потрудился объяснить свое поведение. Вот кто так делает? По мне, украл, значит, предпринимая и дальнейшие шаги, ведь зачем-то это было нужно. Какое-то время я бродила по комнате, а потом улеглась спать, так и не решившись выйти в коридор. Кроме нежелания делать первый шаг, я еще не хотела связываться с капризным замком. Очень уж он любил ночами приводить в спальню Амбера. Нет уж, думаю, пауза нам с Рыжим не помешает, и я смогу как следует подумать, и он, может быть, поймет, что не прав. И все же решится взглянуть мне в глаза и лично попросить прощения, а не через очередное украшение, которое приберет к рукам Алисия. Нет, жалко мне не было. Разве что обидно. Тоже, совсем чуть-чуть. Проснулась я ни свет ни заря. Хотя заря-то как раз за окном была красивая, как и все погодные явления на хребте Золотого Дракона. Посидела полчасика на подоконнике и поняла, что хочу прогуляться. А если повезет, еще и раздобыть кофе. Выбрала длинное удобное платье, которое в моем гардеробе оказалось едва ли не единственным. Но от брюк я устала, не передать как. Хотелось почувствовать себя девочкой. Как ни странно, вредный замок ничего не имел против и не завел меня в подземелье, прачечную библиотеку или спальню Амбера, а позволил спуститься на первый этаж. В столовой никого не было. Белоснежные скатерти, пустые столы и ни единой мысли о том, где можно добыть чашечку кофе. Впрочем, я даже не успела расстроиться, как в дверях появился дворецкий. Чего леди желает? Леди желала большую чашку и что-нибудь сладкое. Сидеть одной в огромном пустом зале не хотелось, поэтому, прихватив чашку с дымящимся напитком и блюдечко с маленькими меренгами, я отправилась в сад. Утренний кофе на улице — это отличное начало дня. Мне нравился горный воздух. Каждый раз, выходя на улицу, я вдыхала полной грудью и прикрывала глаза. В саду к прохладному и прозрачному свежему запаху гор примешивался тонкий цветочный аромат роз, клематисов и крупных алых пионов. Я брела по вымощенной тропинке в полном одиночестве, пока не дошла до пруда. Там нырнула под ветви, склонившейся к берегу ивы, и оказалась в укромном уголке. Небольшая лавочка, столик с видом на неподвижную водную гладь и цветочная живая изгородь за спиной. Я словно очутилась в небольшой уютной беседке. Впервые наткнулась на этот укромный уголок, и он мне определенно понравился. С наслаждением вдыхала терпкий бодрящий аромат и страшилась сделать глоток, потому что чашка обжигала ладони. Ждала, когда напиток немного остынет. Смотрела на водную гладь и чувствовала умиротворение, а потом услышала голоса. Звонкий Алисии и более низкий, холодный, принадлежавший Лайтнеру. Вот демон. Я совсем не хотела снова подслушивать Рыжую и точно не желала становиться свидетельницей их разговора. Но если сейчас рвану отсюда, по-любому столкнусь с ними нос к носу и станет еще более неловко. А так? Может, они просто пройдут мимо? Это было бы просто отлично. Они вместе в такую рань помирились. Впрочем, хоть я и не хотела знать подробности этой встречи, парочка не спешила уходить. Наоборот, устроилась где-то недалеко, казалось, что прямо тут за розовым кустом. Я подумала, что они даже смогут различить среди цветочных ароматов запах, идущий от моего кофе. Но ни Лайтнер, ни Алисия этого не заметили. Слишком были заняты друг другом. И они точно не помирились. Правда, и не ругались в прямом смысле этого слова. «Лайт», — тихо произнесла Алисия, и мне даже показалось, что ее голос немного дрожит. «Прости меня, я больше так не буду». «Будешь. Ты же прекрасно знаешь», — устало отозвался он. «Это сильнее тебя. Какое-то время мне казалось, что я смогу смириться с этим ради чести моего рода, ради верности Амберу и древним традициям. У меня получится тебя охранять, защищать и оберегать, не думая о себе и своих желаниях. Тебя от мира, и мир от тебя. Я жил с этой мыслью и не допускал иного». «Ключевое в нашем разговоре слово — смириться», — хмыкнула Рыжая, и мне стало ее жаль. «Ты всегда умела улавливать суть», — не стал спорить Дарк. «Я знал, что мне нужно будет взять в жены младшую сестру Амбера, как только она вырастет. Но в твоих глазах я так и не выросла». «Вероятно, нет. Я не могу к тебе относиться иначе, как к другу. Да и как к другу не могу. Сколько я тебя помню, только и делал, что защищал, контролировал, прощал. Ты была предназначена мне, но...» «Ты всегда относился ко мне, как к своей лошади. Нужно воспитывать, следить за тем, чтобы она была здорова и накормлена». «За здоровьем и кормежкой следил Амбер». Голос Лайтнера звучал мягко и грустно, но слова ранили, и мне было очень обидно за подругу. «Ты никогда не любил меня, да?» — уточнила Алисия спокойно, но я чувствовала в ее голосе слезы. «Лиз, я даже не давал повода думать, что могу полюбить тебя. Ты прав. Я маленькая, глупая и эгоистичная девочка. Знала, что ты женишься на мне и все остальное, додумала себе сама». Я правда считала, что так и должно быть. Ты мой, словно сокровище, которое неважно, как относится к тебе. Главное, что оно есть. Я тоже долго думал, что это неважно. Но понял, что не хочу связывать с тобой жизнь. Я устал. От твоей непосредственности, непредсказуемости, от золота и от сумасшествия. И никогда не смогу, не то что полюбить тебя, даже просто привыкнуть и воспринимать как женщину. Не смогу, Алисия. Я так и замерла с чашкой в руках. Было неловко, что подслушала такой личный разговор, а еще очень жаль Алисию. Лайтнер ушел, и я услышала слабые всхлипывания. Пока размышляла, стоит ли выдавать себя, Алисия сама решила этот вопрос и тихим голосом сказала. «Лесси, я знаю, что ты там. Можно к тебе? Очень кофе хочется. Оно тут так вкусно пахнет, а мне так грустно, что очень хочется радости в жизни. Так как мой брат-засранец ничего тебе не подарил, то и присвоить нечего. Хоть кофе твой выпью». «Да, конечно», — растерянно отозвалась я, и через минуту рядом со мной появилась грустная заплаканная Алисия. «Я жалкая, да?» — тихо спросила она, а я покачала головой. «Нет, вот, возьми». Я подвинула ей тарелочку с меренгами и отдала чашку кофе. «Спасибо». Она хлюпнула носом. «Почему я не жалкая? По тебе сходит с ума мой брат. Тебе, наверное, странно, что может быть так, как у меня. Нелепо и глупо». «Смеешься?» — хмыкнула я. «Именно от «так» я избежала сюда. Поверь, сердце может разбиться у кого угодно. Это грустно и тяжело, но не думай, что с разбитым сердцем ты становишься жалкой. Это неправда». «Тебе помогло бегство?» «Да, но легче не стало. Когда сердце разлетается на части, думаешь, впереди нет ничего. Кажется, что ты не сможешь находиться рядом с тем человеком, потому что зависима от него. Потому что готова преследовать и унижаться, лишь бы он снова обратил на тебя внимание. А потом бац, я сделала паузу. И тебя уже ворует дракон. А у того, кого ты, казалось, любила совсем недавно, не можешь вспомнить даже лица». «Только вот мой дракон меня не украдет», — всхлипнула Алисия. «А все потому, что я воспринимала его как само собой разумеющееся». «Алисия, тебе не нужно, чтобы тебя крал дракон. Ты сама дракон, украдешь кого хочешь», — улыбнулась я. Она впервые за наш разговор заливисто рассмеялась, а потом сказала: «Пойдем, я все же хочу показать тебе свою сокровищницу». «А если ты захочешь меня убить, потому что я не так посмотрела на что-то?» «Не захочу», — улыбнулась она сквозь слезы. «Люди волнуют тебя больше, чем золото, и это так прекрасно. По крайней мере, для дружбы со мной. Пойдем?» «Пойдем», — согласилась я. «А потом нам дадут завтрак?» «Непременно», — кивнула она. «Я тоже проголодалась».